как дом, в котором присутствует сам владетель, бывает полон всякого убранства, красоты и благолепия, так и душа, которая у себя имеет владыку своего, и в которой пребывает он, исполняется всякой красоты и благолепия, потому что Господь с духовными его сокровищами есть обитатель ее и браздодержец. Но горе тому дому, владетель которого в отсутствии и в котором нет господина, потому что, разрушаясь, запустевает, и делается он полным всякой нечистоты и неустройства. Там, по слову пророка, поселяются сирени и бесы. Потому что в опустевшем доме находят себе место дикие кошки, собаки и всякая нечистота. Горе душе, которая не восстает от тяжкого своего падения и внутри себя имеет убеждающих и понуждающих ее пребывать во вражде с женихом своим и намеревающихся растлить мысли ее, отвратив от Христа. Предложенными представлениями готова душа склониться на призывание последовать Господу, но приходят мысли, что еще успеем это сделать, и подсекают желание. Святой Макарий отвращает их сильными представлениями опасности отлагать дело спасения. Может истощиться долготерпение Божие, и тогда погибель неизбежна. Боюсь, чтобы на нас, которые живем, всем пренебрегая и вводимся предрассудками, не исполнилось со временем апостольское изречение, а именно, или о богатстве благости Его и кротости, и долготерпении не родиши, не ведай, яко благость Божия на покаяние тебя ведет. Если же при том долготерпении, благости и кротости Его приумножим еще число грехов, и своим нерадением и пренебрежением уготовим себе тягчайшее осуждение, то исполнится на нас апостольское слово по жестокости же своей и нераскаянному сердцу, собирающий себе гнев в день гнева и откровение праведного суда Божия. Ибо велика и неисповедима благость Божия, невыразимо Божие долготерпение к человеческому роду, если только пожелаем мы отрезвиться и постараемся всецело обратиться к Богу, чтобы возможно нам было улучшить спасение. А если угодно познать тебе Божие долготерпение и великую благость Божию, то можем научиться сему из богодуховных писаний. Посмотри на израильтян, от которых отцы, которым определены были обетования от них же Христос по плоти, их же служение и завет, как много они грешили, сколько раз совращались, и Бог не оставлял их в конец, но на краткое время к их же пользе предавал их наказанием, скорбью, желая смягчить их жестокосердие, обращал, побуждал их, посылал к ним пророков, и сколько времени был долготерпелив к ним, когда они согрешали и оскорбляли его. Обращающихся принимал с радостью, и когда снова совращались, не оставлял, но через пророков призывал к обращению, и хотя многократно уклонялись от него и обращались к нему, всякий раз сретал благоволительно, принимал человеколюбиво, пока не впали напоследок в великий грех, возложив руки на собственного своего владыку, которого по преданию отцов и святых пророков ожидали себе искупителем, спасителем, царем и пророком. Ибо когда пришел, не приняли его, но даже еще подвергли великому поруганию, напоследок предали на кресте смертной казни. И сим великим оскорблением и чрезмерным преступлением приумножившиеся грехи их дошли до полноты, потому что в конец уже оставлены они по удалению от них Святого Духа, когда раздралась церковная завеса. Посему и храм их, преданный язычникам, разрушен и приведен в запустение по определению Господа, что не имать остать изде камень на камне, иже не разориться. И таким образом решительно преданы они язычникам, и по всей земле рассеяны пленившими их тогда царями, и повелено им уже не возвращаться в страну свою. Так и ныне, милостивый и благой, каждому из нас Бог являет свое долготерпение, хотя многократно и видит от каждого оскорбления, но безмолвствует, ожидая, не отрезвится ли человек со временем и не переменится ли, чтобы больше уже не оскорблять его, и с великой любовью и радостью приемлет обращающегося от греха. Ибо так говорит, радость бывает о едином грешнице кающемся. И еще, несть воля пред отцем моим, да погибнет един от малых сих наименьших. Но если кто при великом к нему милосердии и долготерпении Божьим, когда Бог не подвергает его наказанием за каждое греховное преткновение, тайное или явное, но, видя оное, безмолвствует, как бы ожидая покаяния, сам, дошедший до великого небрежения, начинает прилагать грехи ко грехам, присовокупляя беспечность к беспечности, на одном прегрешении созидать другое и пополнит меру грехов, то впадет уже, наконец, в такой грех, из которого не может изникнуть, но сокрушается и, предавшись лукавому, погибает в конец. Так было с содомленными. Много греша, не обращаясь, напоследок злым умышлением против ангелов в такой впали грех, что не стало уже места и покаянию. Но отвержены они в конец, потому что исполнили и даже превзошли меру грехов, и потому по Божию суду опалены огнем. Так было и при Ное, многократно падая и не принося в том покаяния, простерлись до таких грехов, что растлили, наконец, всю землю. Так и к египтянам, которые много оскорбляли Бога и согрешали против народа Его, Бог был еще милостив, не налагал на них таких казней, чтобы в конец истребить их, а только в поучении, чтобы побудить к обращению и покаянию, наносил им легкие удары, являя свое долготерпение и ожидая их покаяния. Но они во многом, согрешив пред Божьим народом, то обращаясь, то опять в том раскаиваясь, и утвердившись в древнем неверии злого произволения, обременив народ Божий работами, напоследок, когда Бог через Моисея при множестве чудес извел народ из Египта, учинили великий грех, погнавшись вслед за народом Божьим. Почему божественный суд наконец истребил и погубил, и потопил их в водах, признав недостойными видимой жизни? Распространились же мы об этом, возлюбленные, из Писания почерпнутыми мыслями, подтверждая, что как можно скорее должно нам обратиться и поспешить Господу, который милостив к нам и ожидает, чтобы совершенно удалились мы от всякого лукавства и худого предубеждения, обращающихся же приемлет с великой радостью. Распространились, говорю об этом, для того более, чтобы со дня на день не возрастало пренебрежение наше и не умножались в нас грехопадения наши, и через сие не навлекали мы на себя Божьего гнева. Посему постараемся, обратившись, с искренним сердцем приступить к Богу, и поскольку отчаяние есть внушение злобы и коварства, не отчаиваться в спасении при воспоминании предшествовавших грехов, которые для того и приводят человека к отчаянию, недеятельности, нерадению и беспечности, чтобы, обратившись и пришедши к Господу, по великой Господней милости к человеческому роду не получил он спасения.